Глава 5. Когда казалось, что солнце не сдвигается с места, а сам ты преодолел совсем незначительное расстояние, только духовные потоки и позволяли ориентироваться на месте. Они хотя бы были более-менее статичные для той области, а то из-за всех этих барханов очень быстро можно было начать ходить кругами, окончательно заплутав. Хорошо, что опять же все здесь состояло из духовных частиц, и с каждым часом я все лучше управлялся с их преобразованием. Конечно, довольно экстремальный способ развития, но при таком обилии энергии можно было не заботиться о ее запасах. И наоборот, проще было все сливать сразу, чтобы не взорваться от переполнения. Тут спасал, конечно, высокий уровень контроля, и что у меня был какой-никакой опыт работы с большим количеством энергии, но опять же, это было еще в прошлом мире. В этом же мое тело просто не было готово к такому. Поэтому я просто прогонял через себя всю накопленную энергию и в то же время направлял ее на то, чтобы укрепить мой организм. Тут главное не перестараться, да и помощь Ливы была как никогда кстати. При таких больших объемах это было сравнимо отчасти со сдерживанием плотины, и порой даже прикладывая все усилия, получалось так, что частично поток уходил не туда. Не хочется думать, куда бы все это зашло, если бы все это время я не отлынивал от тренировок и не имел таких полезных духов в своем распоряжении. Сейчас же я, не сказать, чтобы прямо легко справлялся, но воспринимал произошедшее как возможность еще одной тренировки. Несмотря на жару, царившую в этом месте, благодаря способностям Хилмара, я попросту преобразовывал песок в воду и создавал вокруг себя временные зоны прохлады, пока вся эта вода не исходила паром. Да и такую воду можно было в данном случае спокойно пить, так что у меня больше стоял вопрос нахождения еды, чем остального. Сам путь по пескам не был ничем особо запоминающимся. Я просто с трудом поднимался на один бархан, чтобы потом перебраться на другой, ориентируясь в первую очередь на духовные потоки. Слишком уж однотипным был вид вокруг, чтобы на что-то ориентироваться, кроме этого. «Что-то как-то скучновато», — позевывая, произнес Мэдзи, вышагивая рядом со мной. Ему-то, конечно, легче было здесь находиться, так как для духов это более естественная среда обитания. Но не это немного раздражало, а то, что там, где я увязал в песке, Мэдзи не оставлял следов. Я понимал, что он для этого использует какую-то духовную технику, но из-за того, насколько естественно дух ее применял, я не мог понять, как мне ее повторить. В итоге полуворон, казалось, скользил по песку, едва касаясь его, когда мне приходилось мучиться. «А тебе бы хотелось вновь окунуться в битву?» — спросил я у него, стараясь не срываться на духа, который тут был точно ни при чем. «Разумеется!» — яростно закивал Мэдзи и вдруг провел по своим волосам. «Кровь врагов так освежает!» «Раньше ты таким кровожадным не был», — покачал я головой. «Так повода не было!» Пожал он плечами, забегая вперед и начав двигаться задом вперед, чтобы смотреть на меня было удобнее. «А тут же в любой момент на тебя могут напасть, даже если ты и сам не хочешь сражаться. Ты просто не представляешь, мастер, как часто меня отвлекали от трапезы, посчитав, что я сам стану превосходной для них закуской». «И в итоге они давились тобой», — хмыкнул я. «Не без этого», — широко улыбнулся полуворон. «Так приятно видеть удивление и разочарование в их глазах в эти моменты. Мне этого сильно не хватает». «С моей удачей тебя точно ждут новые бои», — невесело улыбнулся я. «На то и расчет, мастер», — кивнул Мэдзи. «С тобой вечно что-то интересное происходит, ради чего мне раньше приходилось тратить годы на поиски нового противника». «Вот так всегда. Одни корыстные интересы», — вздохнул я. «Зато с тобой весело», — хмыкнул дух. «Во всем есть свои плюсы, пусть и не для всех». А Сайда тем временем отмалчивалась по той причине, что ей не захотелось ходить по пескам, и она вернулась в мою душу. Вот тоже интересный момент. Мы вроде бы находимся в мире духов, который является для них домом, но все мои духи предпочитают находиться внутри моей души, чем путешествовать вместе со мной. Из-за, собственно, самого долгого пути я невольно задумывался о том, что необходимо было, кроме более сильных духов, искать и тех, кто может помочь в более примитивных вещах. За все это время я создал только духа разведчика в виде сокола, но в этом мире я просто пока не рисковал его использовать. Да и местность была как на ладони, так что от разведки не было никакого толку. Но вот если бы у меня были духи, которых можно было использовать в роли ездовых животных или переносчиков вещей, то, скорее всего, сейчас было бы гораздо проще. Ну и я просто замучился шагать по этому песку. Так что разум стал подкидывать идеи, кого из духов из моего прошлого мира можно было бы использовать в качестве средства передвижения и каких бы я мог найти тут. Задачка для ума позволяла быстрее провести время и не так уж сильно погружаться в мрачные мысли, связанные с этим местом. Вот только недолго я радовался такому времяпрепровождению. Как того и желал Медзи, вскоре я почувствовал вокруг себя подозрительное шевеление. Пусть мы сейчас были не в слиянии, но благодаря нашей тесной связи, я и без дополнительной подпитки духовной энергии чувствовал все острее, чем обычно. Так что ощутить движение под песком и тихое шуршание песчинок не составило труда. Полуворон тоже это заметил, но мы продолжили двигаться, будто ничего не происходило. Лучше уж пусть противник действует по своему плану и атакует, чем затаиться и потом придется все время дергаться в ожидании нападения. Тем более мы не знаем, насколько хорошо они могут прятаться в песке и как долго это может продолжаться. Так что мы лишь немного разошлись в стороны, чтобы в случае чего не мешать друг другу, и продолжили путь вперед. Благодаря обостренному восприятию я чувствовал, что противник подбирается к нам со спины. Более того, как только они приблизились, я почувствовал три точки направленного внимания. Двое, похоже, нацелились на Медзи, и один на меня. С каждым мгновением они становились все ближе, ну а я напитывал тело духовной энергией, которая укрепляла мое тело и делала меня сильнее и быстрее, чтобы успеть среагировать даже на быстрое нападение. Хорошо еще, что долго их ждать не пришлось. Из песка с шумом и горой все того же красноватого песка вырвались многометровые многоножки. Уж чего-чего, а подобного я точно не ожидал. Они настолько сильно нависали над нами, что даже образовалась тень от их фигур. Но самым угрожающим было то, что они все это время двигали своими лапками, которые подозрительно поблескивали металлом. А еще разевали свои пасти, полные чистокола острейших зубов. Среди духов встречаются, конечно, причудливые существа, но ничего подобного мне пока не доводилось видеть. Три многоножки, будто позволяя нам проникнуться моментом, еще несколько мгновений нависали над нами, а потом рухнули вниз в попытке слопать нас за один присест. И если две многоножки скорее мешали друг другу, то та, что нацелилась на меня, проблем с этим не испытывала. Только зря они надеялись, что подобное может нас напугать. Медзи, разумеется, только обрадовался новому противнику и бросился многоножкам навстречу, еще больше запутывая их и заставляя этих духов толкаться в попытке добраться до верткой добычи. Я же предпочел отступить немного назад и увести своего противника чуть в сторону от уже разгорающегося боя. Многоножка, видимо, подумала, что ее добыча решила сбежать и ускорилась, ринувшись вперед, не сильно всматриваясь, что творится в ее окружении. И очень зря. В духовном мире нет проблем с духовной энергией как таковой. Просто она здесь намного сложнее поддается контролю, и духам требуется намного больше усилий, чтобы преобразовывать ее в свою пищу. В этом плане им проще охотиться друг на друга, чем дышать воздухом. Да и не все духи способны вообще на преобразование духовных частиц в иной вид. Это то же самое, если бы люди умели любой предмет разложить на атомы и собрать во что-то новое, без каких-либо специальных средств. Но я не был духом, я был шаманом, которого обучали манипулировать духовными частицами. Поэтому, когда многоножка оказалась на нужном расстоянии, прямо из песка выстрелило множество веревок, которые стали быстро окутывать гигантское тело духа. Разумеется, часть этих веревок многоножка порвала, но я просто учел, что их надо создавать крепче, и, используя возможности Горгота, добавил в том числе ядовитое покрытие для них. Подбирать яд именно для этого вида было бы слишком долго, поэтому мы использовали просто паралитическую смесь в достаточной концентрации, чтобы она могла подействовать на столь крупную добычу. Пусть и не сразу, но все это вместе подействовало на многоножку, и я уже не мог дальше сдерживать Горгота, который только рад был такой добыче. Белочешуйчатый нага появился рядом со мной, чтобы проконтролировать падение противника и тут же броситься к нему на ходу, создавая еще веревки. Что интересно, в его исполнении они получались куда хуже, чем у меня. Хотя я всегда считал, что шаманы слабее духов, и в итоге мы можем выигрывать только за счет разнообразия умений, а не за счет их мощи как таковой. Но тут, похоже, опять сыграло то, что я был опытнее в таких вещах. Либо еще что-то, в чем я разбираться сейчас не хотел. Главное, что противник был пойман, и сейчас Горгот, взяв свое копье, добивал цель. Мэдзи же в это время развлекался. Я знал возможности полуворона и как он может действовать, так что он сейчас не сражался в полную силу, а скорее издевался над противником, заставляя многоножек сталкиваться друг с другом в попытках поймать верткую добычу. Разумеется, он не только уклонялся, но и наносил удары, так что оба его противника уже имели по десятку ранений различной степени тяжести, и уже было понятно, что у них ничего не получится. Мэдзи попросту доминировал в этом бою и не давал им скрыться под песок, каждый раз специально подставляясь, чтобы многоножки все равно пытались его достать. Закончил полуворон свое сражение тогда, когда Горгот с удивительной ловкостью начал разделывать поверженную нами многоножку. Я, конечно, понимал, что Нага был охотником, причем охотником, предпочитающим использовать ловушки и яды, чтобы поймать свою добычу, но никак не ожидал увидеть аналог наших жнецов. Более того, белочешуйчатый полузмей из своей сумки на поясе доставал инструменты, которые туда просто поместиться не могли. И вот тут было непонятно, то ли он их создает из духовной энергии, то ли его сумка является более вместительной, чем кажется на первый взгляд. У духов вообще хватает секретов, которые для них являются вполне обыденной вещью, и сами они до конца не разбираются, как все это происходит, и просто пользуются тем, что имеют. Так что этот вопрос я оставил на потом, так как есть все шансы, что Горгот просто не сможет ничего рассказать про свою сумку. Сейчас же он разделывал многоножку и, видимо, намеревался собрать самые ценные ингредиенты. Это, конечно, не добыча с аномалией, но духовные ингредиенты при должной подготовке можно тоже использовать в ряде ритуалов. Так что я был только рад, что у меня появился такой помощник. «Вот и размялись немного», — подошел ко мне Мэдзи, вытирая клинок какой-то тряпкой. «Как думаешь, мастер, у нас еще будет возможность сразиться с ними?» «Хотелось бы этого избежать», — вздохнул я, прислушиваясь к окружению. «Но чувствую, что после устроенного здесь шума скрываться больше не получится». «Так это же замечательно!» — довольно улыбнулся воинственный дух. «Хоть будет возможность нормально разогреться, а то они только и годятся, как смазка для моего меча».